Раскрываю, еще не знаю, что, пожалуй, самое важное и поначалу непонятное мне свидетельство увлечений и интересов Павла Третьякова найду здесь. Отдельные сшитые вместе бумажки, не датированы. Пролистываю с конца. Басни, заздравные стихи на разные случаи. В их юношеском кружке все баловались стихотворчеством. Но Павел, хоть безмерно любил поэзию, способности к ней явно не имел. Все очень слабо, малоскладно, примитивно. И вдруг взгляд буквально спотыкается о сложенный вдвое тонкий листок. Читаю раз, другой. Что это? «Крепко, дружно вас бы, братья, я в объятья заключил, и желание, и проклятие с вами братски разделил. Но тупая сила злобы вон из братского кружка гонит снежные сугробы в тьму и холод рудника. Но и там, на зло гоненью, веру лучшую мою в молодое поколенье свято в сердце сохраню. В безотрадной мгле изгнанья твердо буду света ждать и душой одно желание, как молитву повторять. Будь борьба успешной ваша, встреть в бою победа вас, и минуй вас эта чаша, отравляющая нас». Может, мне не суждено встретиться. Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью мне приходится отрывать от сердца вас, что дорого, чем светла жизнь. Дай Бог лучшего времени хоть вам. Профессиональные, проникнутые необычайной гражданской силой стихи, написанные человеком, обреченным на каторжные работы в Сибири и призывающим собратьев к продолжению борьбы за светлое завтра. Ясно, что автор не Третьяков. Может, он переписал откуда-то? Сравниваю почерк. И хотя чистописание, видно, стояло в ту пору на должной высоте, соединение букв, как правило, у всех одинаковые, по начертанию отдельных букв, понимаю, писал не он. Листок явно по ошибке попал в папку стихотворных черновиков самого Павла Михайловича. Это чужие стихи. Но Третьяков хранил их всю жизнь, не захотел уничтожить. Почему? Понравились своей убежденностью и верой в молодое поколение, его поколение. Были созвучны по духу, напоминали о ком-то. Очевидно, судьба автора волновала Павла. Так кто же он, автор? Невооруженным глазом видно, что стихи написаны поэтом, литератором, а не любителем. Нужно взять сборники революционно-демократической поэзии второй половины XIX века и поискать, не встретится ли там это стихотворение. Конечно, для биографии коллекционера значителен сам факт, что он хранил подобное произведение. Но ведь интересно выяснить и авторство, и как стихи попали к Павлу Третьякову. Следует внимательно изучить удивительный листок. Обращая внимание на то, что в левом верхнем углу бумаги вытеснена палитра и латинские буквы «Якоби». Стихотворение написано рукой художника Якоби. Почему же оно оказалось у Третьякова? Может, это просто имя бумажного фабриканта-однофамильца? Заказываю автографы Якоби, хранящиеся в архиве Третьякова. Их всего три. Две расписки на деньги, полученные за картины, и одно большое письмо. Они опубликованы, я помню их содержание. Письмо очень интересное, от марта 1862 года. Разговор о нем приберегался для следующей главы, но, кажется, оно станет необходимым сейчас. Ведь там идет речь о поэте-революционере. Если еще и бумага окажется идентичной той, где написаны стихи, сомнения рассеются вовсе. Денежные расписки на небольших клочках бумаги другого сорта, без всякого тиснения. Откладываю их и беру папку с письмом. Одно единственное письмо больше не на чем будет проверить так вот сразу. Нетерпение жжет, опасение, что не найду там никакой палитры с фамилией, заставляет не торопиться.